«Прошу прощения», — сказал я. На миг они замерли, потом разжали объятия, и тренированная Манди пружинисто приземлилась на носки. Опля! «Дедуля!» — воскликнула она и рассмеялась. Доктор Коминс взял фонендоскоп и расправил галстук. «На этом пока закончим. Спасибо, мисс Датнер». С видом философа, размышляющего над метафизической проблемой, он погладил бороду двумя пальцами. «Да, доктор», — подмигнув мне, — сказала Манди. И вышла, задержавшись только за тем, чтобы послать ему от двери бесстыдный поцелуй. Надо отдать должное Коминсу. Апломб у него был неподражаемый. Даже слабым «х» не подтвердил он, что я присутствовал при чем-то неподобающем. Он осмотрел меня с обычной тщательностью, снова отметил бледность, приписав ее недостатку движения и свежего воздуха, и отпустил восвояси. Во второй половине дня меня посетила Манди Датнер. «Вот какая штука», — сказала она, нахмурясь. «Ральф думает, что это вроде от него». «Возможно, так оно и есть». Она села по-турецки на пол, не замечая, что моему взгляду открылась белая кружевная полоска, окаймленная крепкими завитками волос. «Я же говорю, я знаю, когда это случилось». Я отвел взгляд. «От Фредди Блума не может быть детей». «Я не говорила, что это мистер Блум. Ваш такт делает вам честь. Это определенно не Блум. Но если не доктор Коминс, значит, кто-то еще. Об этом варианте я не знаю и не хочу знать». «Но я почувствовала чмок». «Чмок — не доказательство отцовства. Блум стерилен. Я говорю об этом только потому, что вам следует это знать. Понятно, что такого рода сведения распространять не надо». «Ой, правда? Вы уверены насчет мистера Блума? Он это, ну, в самом деле, как вы говорите?» Недоверчиво вздернутая бровь, нерешительное зарождение улыбки. «Стерильность!» — напыщенно произнес я. «Частая спутница приапизма. Они идут, так сказать, рука об руку. Почитайте Крафта Эббинга, почитайте Хевлока Эллиса». «Ой, прям не знаю». «Верьте мне, я знаю». «Дела». Она поюрзала, белая полоска замерцала в темноте. «Тогда, значит, это Ральф? Ой, дедуля!» В один прием она вскочила на ноги, моя маленькая гимнастка, и обхватила меня руками. «Тогда все в порядке». «Но теперь дело серьезное, Манди. Вы практически невеста и скоро станете матерью. Пора уже задуматься о декоруме, которого явно не достает в вашей жизни». «В смысле, ремонтик в квартире сделать?» Смеялась она надо мной. «В смысле, довольно шалопайничать?» Она радостно поцеловала меня. «Ворчун!» А Блум, возможно, и в самом деле стерилен. Метафорически, по крайней мере, я сказал правду.